Он так и не признался мальчику, что является его дедом, и попросил называть его сеньором. «Хотел передать тебе эти бумаги». «Я ведь просила никогда не приходить ко мне домой», — перебила Лусина. «Знаю, знаю, извини. Пусть эта папка будет у тебя. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты ее прочитала», — торопливо сказал он. «Обещай, что если со мной что-то случится, обязательно прочитаешь», — потребовал Игнасио, сильно сжав ей плечи. Женщина испуганно кивнула. «Хорошо, хорошо, обещаю». Он поцеловал ее в лоб, сел в машину и скрылся из виду, прежде чем она стряхнула с себя удивление и закрыла дверь. Даже по прошествии 3 лет Лусина ему не доверяла, не хотела, чтобы он находился рядом с ее сыном или в ее доме. Она никому не сказала, что объявился мужчина, назвавшийся ее отцом. Утаила правду и тогда, когда ее бывшему мужу сообщили, что она встречается с неким пожилым человеком, писателем. «Тебя видели со стариком», — заявил он. Это стало началом конца их брака, который распался из-за того, что Лусина так и не смогла объяснить, кто такой Игнасио. Лусина берет папку, переворачивает страницы и выхватывает случайное слово «акушерка», — произносит она вслух. Слово, которое определило ее судьбу и сделало гинекологом. Она вспоминает себя 14-летнюю в затерянном посреди Мексики городке, где они какое-то время жили с матерью, названном Кореей в честь далекой страны. Там, в этой Корее без жителей с раскосыми глазами, ее мать помогла одной женщине родить в проходе между сиденьями городского автобуса в присутствии 15 пассажиров и курицы в клетке. Лусина видела, как мать подошла к женщине, которая кричала и держалась за живот, будто таким образом могла остановить роды. Мать уложила ее на шаль и помогла родить на свет девочку. «Я много лет работала с акушеркой», — объяснила она женщине, отдавая ей дочь. Мать не заметила удивленного и гордого выражения на лице Лусины, которая в тот момент решила, что посвятит себя акушерству. Она отрывает взгляд от страницы и заставляет себя закрыть папку. Потом выходит из машины и решительным шагом возвращается в клинику. «Доктор, я думала, вы уехали. Вы хорошо себя чувствуете? У вас нездоровый вид», — говорит медсестра в регистратуре. «Все нормально. Просто не люблю воскресные роды. Мне нужно позвонить». «Вот, пожалуйста». Медсестра пододвигает телефон. Лусина достает из сумки записную книжку, чтобы найти номер Эстебана Дель Валье, единственного друга отца. Однажды тот представил его ей как своего закадычного приятеля. Она уже была знакома со Эстебаном. В маленьком городке это не редкость, особенно среди медицинского сообщества. Лусину удивила дружба отца с судмедэкспертом, который был намного моложе Игнасио. Но Эстебан ей нравился, несмотря на ходившие среди врачей слухи о его большем пристрастии к общению с мертвыми, чем с живыми. Сейчас ей нужно поговорить с Дель Валье, рассказать об оставленной отцом папке. Ей не терпится, чтобы кто-то еще прочитал то, что она узнала. Лусина прочла содержимое папки на одном дыхании, а когда перевернула последнюю страницу, ее трясло так сильно, что пришлось принять успокоительное, прежде чем идти к пациентке. Мысли о прочитанном, которые она не могла выкинуть из головы, угрожали отвлечь ее от кесарево сечения. «Может, поэтому ребенок чуть не умер», — думает Лусина, — «из-за проклятия, висящего над моей семьей. Эстебан, это Лусина Рамирес». Она буквально чувствует его замешательство. «Мне очень жаль, что твой отец умер». Наконец раздается в трубке через несколько секунд. «Я хотел тебе позвонить, но столько всего навалилось. Приношу свои соболезнования. Мне нужно увидеться с тобой и Еленой. Не мог бы ты устроить нам троим встречу?» 20. Понедельник, 9 сентября 1985 года, 13:30. Патрисия встает со скамьи перед церковью. После смерти подруг Летисии и Клаудии она каждый день ходит к мессе. Девушка не вернулась в школу. Ей невыносимо думать о том, каково будет в классе без них. Они были неразлучной троицей. Ее и Клаудию объединяло то, что у них слишком религиозные родители, и обеих привлекала рискованная натура Летисии. Другие одноклассники тоже не вернулись в школу и сидели по домам, опасаясь новых убийств. Высокая блондинка, дочь родителей американцев, Патрисия родилась в Сан-Мигеле. Теперь семья рассматривает вариант возвращения в Колорадо. Убийства нарушили спокойную атмосферу городка. «Пати!» — окликает девушку отец Летисии Альмейды. «Сеньор Альмейда!» Они соприкасаются щеками, приветствуя друг друга быстрым воздушным поцелуем. Взяв Патрисию за плечи, мужчина смотрит на нее несколько секунд, затем крепко обнимает, как будто таким образом хочет приблизиться к тому, что видит в ней от своей дочери. Солнце греет им спины, словно прикосновение теплой руки. «Мне жаль, мне так жаль», — повторяет девушка. Ее голос дрожит от слез. «Хорошо, успокойся, успокойся». Во дворике у церкви, под одним из индийских лавров с подстриженной в форме куба кроной, Эстебан дель Валье наблюдает за происходящей в нескольких шагах сценой. Уже почти полдень, и здесь полно детей, которые бегают и играют перед мессой. Женщины с пакетами фруктов и овощей разговаривают друг с другом. Один мужчина продает воздушные шары, другой — тамале и атоле. Женщина предлагает свои поделки. Вокруг гудит жизнь, чуждая горю сеньора Альмейды и близкой подруги его дочери. Эстебан подходит, и Рикардо представляет их друг другу. «Пати, я искал тебя. Нам нужно знать, что случилось с Летисией и Клаудией. Полиция ничего не делает, а я хочу выяснить, кто их убил. Не только ради них. Убийца все еще на свободе». Страх ледяной волной пробегает по спине Патрисии. Она падает на скамейку и перед тем, как ответить, проводит рукой по лицу. «А о чем вы хотите спросить? Я не знаю, чем помочь». «Тебе известно, с кем она встречалась? С кем могла быть в тот день?» Девушка поправляет гладкие золотистые волосы. «Она делилась секретами с Клаудией, не со мной». «Но ты наверняка что-то слышала, вы всегда были вместе». «Она порвала со своим парнем». «Да, знаю, и постоянно думаю об этом. Возможно, если бы они не расстались, Летисия была бы жива». «Она встречалась с женатым мужчиной, очень богатым. Однажды я услышала их разговор, но когда спросила, они не сказали мне, о ком говорили. Больше я ничего не знаю». «Женатый мужчина? Кто?» «Я не знаю, правда». «Нет, знаешь!» Сеньор Альмейда хватает ее за плечо. «Кто он? Кто? Отвечай! Я тебе приказываю, скажи мне!» «Спокойно, успокойтесь», — вмешивается Эстебан. Альмейда отпускает девушку и прячет лицо в ладонях. «Извини». «Извини, я сделал тебе больно?» Патрисия качает головой. «Мне пора идти, но я спрошу у остальных. Простите, сеньор Альмейда. Увидимся позже». Патрисия прощается взмахом руки, перебегает улицу и исчезает за углом. Рикардо Альмейда потирает лицо левой рукой. «Я ничего не знаю о своей дочери. Не знаю, с кем она дружила, с кем встречалась. Как я могу требовать что-либо от других, если я, отец, не знал о ней ничего?» Одиннадцатый фрагмент. Мы с Хулианом вернулись в дом на Калье де Месонес вдвоем. Исабель оставили в больнице еще на одну ночь. Соседи бросились к нам с расспросами о ее состоянии. Мой брат ничего не ответил и прошел прямо в комнату, а я попытался дать краткий отчет. Я заверил, что понятия не имею, по какой причине Сальвадор Мартинес ее избил. Кто-то предложил накормить нас горячим ужином. Прежде чем войти к себе, я сел выкурить сигарету на лестнице, поджидая Рамона, чтобы расспросить о моих родителях. Стук каблуков Лупиты, проститутки, я услышал задолго до того, как увидел ее саму.